Аллилуйя, слава Богу, друзья. Горы сдвинутся, холмы поколеблются. Кто еще такой могущественный и верный, как Господь, что Он никогда не изменится, что никогда не отступится от Своего Слова, никогда не отступится от того, что Он обещал. Он всегда верен. И Он вчера, сегодня и вовеки, Он тот же. И я хочу вместе с вами сказать, слава Богу, мы меняемся. У нас меняется, много что в жизни у нас меняется, но Господь никогда не изменен. Неизменен в любви, неизменен в праведности, неизменен в Своем Слове. Это все то, что сегодня делает нас все-таки счастливыми, радостными и вселяет надежду вечной жизни и вселяет упование не только на этой земле надеяться на Него, но надеяться на Бога и вечности. Слава нашему Богу, друзья! Сегодня для меня такая большая радость быть в церкви, в своей церкви. Я два воскресенья отсутствовал. И для меня тоже как-то не хватает голод сердца, голод души, голод, я не знаю, но вот для меня все-таки важно быть в церкви. И хотя сегодня наши братья отсутствуют, много наших братьев, которые в труде, в служении. И причем я отсутствовал, но я тут рядышком был. Я тут то в Балаклее был, то в Красном Куте, в Краснограде был. Там были служения, а наши братья немножко дальше. Помазан, например, в Израиле. И ему там хорошо, с одной стороны, но что-то чувствую, что ему тоже не очень хорошо без нас. Говорит, что все, я уже все, вот скоро-скоро буду. Брат Степан Кречик чуть-чуть ближе, но ему не так хорошо. Там холодно почти, как у нас в Германии. Брат Юра Островерх тоже чуть-чуть дальше, в Швеции. Хорошо, что я не в Америке, и даже не в Красном Куте, а здесь. Все-таки здесь что-то есть родственное, близкое, родное, и это для меня есть благословение. Я не знаю, кто-то радуется, когда видит друг друга. Вы вообще-то видели, кто рядом с вами сидит или нет сегодня? Обратили внимание, да? Вот представьте, если бы не было того, кто рядом с вами. Вы бы заметили или нет? Только честно. Если вы даже не знаете, как зовут того, кто рядом с вами сидит, то, скорее всего, если его не будет в следующий раз, то вы даже не заметите. А поэтому, друзья, мы должны дорожить. Мы должны дорожить тем, что мы имеем сегодня. Иногда беспечность, то есть равнодушие или недооценка реальности, иногда нас приводит в замешательство, и мы мы понимаем, что мы потеряли только тогда, когда мы не ценили того, что имели. Вот имеешь и не ценишь. Проходит время, и ты уже потерял или не имеешь того, что чем ты не ценил, только тогда ты можешь оценить величину той потери. Поэтому научимся дорожить и ценить тем, что мы имеем. Мы сегодня имеем благословение, мы имеем такую радость общения друг с другом. Мы должны дорожить и ценить друг другом, когда мы здесь, когда мы видим друг друга. И если вдруг мы в следующий раз вы кого-то не увидите, друзья, знаете, да, конечно же, моя ответственность как служителя, как пастора наблюдать и, по возможности реагировать, когда кого-то нету. Но ведь это же ответственность, может быть, в первую очередь моя как служителя. Но в свою меру это наша с вами ответственность, друзья. Чтобы мы знали друг друга, чтобы мы благословляли друг друга. И когда кому-то тяжело, когда кому-то трудно, когда кого-то вдруг, у кого-то не хватит сил или каких-то возможностей, то мы должны быть близки и наполнены тем радушием, о котором сегодня, кстати, хочется, мне так Господь положил, уже давно покоя нету, но размышляю за Божьей помощью, для себя беру много назидательного, и будет неправильно, если я не поделюсь этим. Я верю, что это для нашего общего назидания. Я благодарю Бога, друзья, мы действительно сегодня радуемся. Но кто-то замечает, что уже не лето на улице. И уже дело идет вообще, не знаю, это плохо или нет, но вообще к зиме уже. Вообще последнее тепло уходит, зима. Но зима это ладно, но год заканчивается. Уже Рождество сейчас вот... Туда-сюда, Рождество, мы уже сегодня имеем намерение и планы говорить, что мы будем делать на Рождество. Ну, я имею в виду не про меню, не холодец там или выбор сделать, а Рождество – это что-то больше, чем просто вот домашний очаг, семейный уют и много еды. Рождество – это определенное исчисление времени, которое нам отпущено, которое нам дано. Новый год, Рождество, знаете, в славяне больше Новый год как-то привыкши, но все-таки мы переходим уже, и Рождество это более соответствующее мерило, измеряющее время жизни нашей, измеряющее веру нашу, измеряющее возраст наш. Иногда приходит время отчетности какой-то или отчета определенного, там экзамены сдавать, отчеты какие-то сдавать, и начинаешь за одну ночь все пересматривать. Новый год в церкви, как проходит Новый год? Мы собираемся, о, друзья, читаем Священное Писание, ну, Ефесянам, например, да? Что там в Ефесянам про Новый год написано? В Ефесянам есть что-то про Новый год? О, итак, смотрите, все видят? Смотрите, это Ефесянам 5 глава 15 стих. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. А в чем разумные отличаются от мудрых? Неразумные от мудрых. Смотрите, не поступайте как неразумные, но как мудрые. А что же они делают, мудрые? Дорожа временем, потому что дни лукавы. Мудрые дорожат временем, потому что дни лукавы. Ну, может, кого-то не вдохновляет такая новогодняя проповедь уже, рано слишком. Кто-то хочет еще немножко времени продлить этого года, чтобы... Но смотрите, поступайте осторожно. Если для нас Новый год или Рождество – это не только холодцы с хреном или без хрена, но если для нас время и мудрость заключается в том, чтобы сегодня уже иметь правильное понимание, знание, видение, к чему мы движемся и что мы делаем. Впрочем, каждый, конечно, всегда во все времена было так, что каждый слышал, но я бы так сказал, все слышали одно, но каждый слышит то, к чему приготовлено или то, к чему склонено его сердце. Я понятно выразился? Слушали все одно, а слышал каждый то, к чему сегодня так хорошо Шамо сказал, что наше сердце должно быть приготовлено. Вот от этого зависит, что мы слышим или чего мы не слышим. Ну, простейший пример. Иисус спрашивал окружавших его учеников, это не только 12 имеется в виду, а всех, которые окружали, может, 70, а возможно и больше даже. И он спрашивал, а за кого меня принимают? Помните, что ему отвечали? Там совершенно разные были прогнозы. Одни говорили, ну, это Илья. А почему Илья? А что, чем таким Илья? Вот им запомнился, что они видели, вот смотрят на Иисуса, а видят Илью. Илья чудеса творил. Илья силу проявлял. Илья действительно являл такие чудеса и знамения. Огонь сводил с неба. Ну, Иисус был... В глазах этих людей, которые уважали Илью, они видели в Иисусе Илью. А другие видели кого? Иоанн. А почему Иоанн? Да потому что, как сказал, ну как лезвием побрил. Вот проповедь Иоанна, который проповедовал, ну смотрят на Иисуса, ну Иоанн и все. Не боится, обличает, в точку сказал. Поэтому сегодня, друзья, конечно, и мы человеки, и мы тоже имеем ну, целый комплекс закономерностей, которые определяют нашу сущность, определяют нашу суть и во многом влияют на то, что мы слышим и как мы к этому относимся или как мы это принимаем в свою жизнь. Или, может быть, вообще не принимаем. Поэтому, друзья, будучи, надеюсь, что мы все благоразумны и мы очень осторожны для того, чтобы нам поступать благоразумно, наблюдать время, мы должны понимать, что время – это один из таких ресурсов, которые нам дан, Бог дал нам время. И хотим мы этого или не хотим, вот такая интересная получается вещь. Во-первых, временем мы распоряжаемся сами. Вот Бог дал нам в наше распоряжение. Это самое важное и ценное, что мы имеем. Мы распоряжаемся временем. Ну, правильно я говорю, да? Кто распоряжается моим временем? Конечно же, я сам. Я сам. Только дети наши малолетние, они не распоряжаются своим временем. Им сказали вставать. Хочешь, не хочешь, вот вставай и все. Хоть 5 часов утра, хоть 6, хоть 10 утра. Вот сказала мама вставай, вот не распоряжается. А мы распоряжаемся. Но есть одна важная деталь. Мы им распоряжаемся исключительно в момент действия, в тот момент, когда вот оно наступает. Мы его не можем ни вернуть, ни повторить. Вот мы и распорядители нашего времени, но мы настолько ограничены в распоряжении, что мы не можем ни возвратить время, ни повторить время. И вот в этом заключается мудрость. Распорядиться им благоразумно. Не как неразумные, но как мудрые. И для того, чтобы нам распоряжаться временем, друзья, я верю, что каждый из нас, мы имели или имеем, ну, может, сегодня будет такая специфическая проповедь, специфическая, друзья. Будьте внимательны, осторожны. Будьте осторожны. Не поймите превратно, а наблюдайте, о чем речь идет. И надеюсь, что мы все будем говорить одно, как Павел говорит. Умоляю вас, братья, говорите одно. Вот когда будут спрашивать вас, а что там сегодня за проповедь была, мы будем говорить одно. Если мы будем благоразумны, будем наблюдать за тем, что, о чем идет речь. Так вот, я хочу обратиться к спасенным людям. Спасенные есть здесь, спасенные? Много спасенных, да? Ну, абсолютное большинство, как то говорят. Абсолютное большинство. В чем заключается суть нашего спасения, друзья? В чем заключается суть моего спасения? Вечная жизнь. Ну, я так, как бы вслух размышляю, да? Вечная жизнь – это то, от чего Бог избавил нас. Вечной смерти или погибели. И то, что мы обрели в Господе. Это вечное спасение, это жизнь вечная. Это царство, которое сам Сын Божий разделяет с церковью. Церковь – это что-то родное, близкое для Сына Божьего Иисуса Христа. Именно церковь, друзья. Бог вне церкви ни с одним человеком дела не имеет. Вот, друзья, может кто-то здесь другого толку или другой религии или конфессии какой-то, или я не знаю, просто философии какой-то. Но вот глубокое убеждение, не лично мое, я просто с этим соглашаюсь и убежден также твердо и однозначно, что Бог ни с одним человеком на земле дела не имеет вне церкви. Вне церкви. Не то, что там национальность или там какие-то конфессии религиозные и так далее. Я в целом говорю, вне церкви Бог не имеет, потому что именно Христос, Сын Божий, Он пришел, чтобы создать церковь. И сегодня Бог имеет дело с церковью. Исключительно с церковью. И это не просто, что, знаете, когда в лоно церкви многие боятся или боялись, и сегодня это тоже ответственно, ну, быть вне церкви. Но это отдельный разговор. Но я хочу сегодня подчеркнуть, что мы спасенные люди, и мы являемся частью церкви. И вот наше спасение, в чем оно заключается, или что определяет наше спасение? Мы должны, во-первых, самое первое, мы должны хранить или беречь свое спасение. В многие времена, друзья, на спасение были большие атаки со стороны дьявола, греха, людей, подверженных греху. Для нас, славян, или для на постсоветском таком пространстве, очень известны эти времена гонений на церковь. Мы уже не говорим о гонениях первой христианской церкви, когда предавались смерти за то, что исповедовали Иисуса Христа своим Господом, проповедовали воскресение мертвых и прочие истины, о которых утверждает Евангелие, проповедь апостолов, слова самого Иисуса Христа, подвергались большим нападкам и даже смерти. Так вот, спасение мы должны хранить, беречь свое спасение. Мы можем жизнью своей не дорожить жизнью своей, но спасение мы должны дорожить, потому что грех, он может отобрать только жизнь на этой земле. Но вечности дьявол не может отобрать, если мы сами не согласимся с этим. Поэтому разные времена были для церкви. И крещение, когда мы принимаем крещение, мы что-то обещали Богу. Кто помнит, что мы обещаем Богу, когда принимаем водное крещение? Веруешь ли, что мы кричим? Верую, Иисус Сын Божий, Сын Бога Живого, Спаситель мира. И второй. Какой вопрос? Обещаешь ли? А что обещаешь? Чистую и добрую совесть. Чистую и добрую совесть. Вы знаете, друзья, вот исследуя Писание, я думаю, что вы со мной согласитесь, исследуя Писание, мы придем к однозначному выводу, что спасение, оно не может быть сохранено путем какой-то исключительной изоляции только. Вот спасение, оно настолько многообразно, что ожидая вечности, ожидая той встречи или онного дня, как апостол Павел говорит Тимофею, в других текстах мы читаем, что кто возлюбившим день онный, то есть день пришествия Сына Божьего Иисуса Христа, а Он придет. Кто-то в это верит? Скажи аминь. А Он придет, обязательно придет. Его второе пришествие, оно еще более глобально для нас, друзья, потому что первое было без нас, мы просто поверили. А второе, оно глобально, потому что оно уже будет для нас в том числе. Вместе, вернее, мы будем в нем участвовать. Так вот, второе пришествие нам необходимо возлюбить онный день, день его пришествия. И вот спасение, друзья, в разные времена для многих людей приходило время, когда они, ну, получали это спасение, и это как-то влияло на их жизнь. Спасение влияло на жизнь. И это влияние заключалось не только в том, чтобы быть христианами, номинальными верующими людьми. Но о чем я говорю? Сегодня верующих очень много верующих. Но учеников очень мало. Учеников мало, верующих много. Но вера, знаете, она имеет двойственный такой характер или определение. Вера без дел и вера из дел. Кто-то понимает, о чем речь? Вера без дел и вера из дел. И вот к делам, что может к делам относиться? Посещать собрания, утренние и вечерние молитвы, своевременные посты и какие-то, я не знаю, даже приношения и так далее. Ну, впрочем, все, чем фарисеи занимались и что попало под осуждение. Оказывается, это недостаточные дела веры, Христос такие дела даже осуждал больше, чем, ну, хотя бы, он даже не молча относился к этому, он не просто промолчал, когда он даже осудительно относился к таким делам, которые, по сути своей, не являлись делами веры. Это была религия, это была, ну, я не знаю, обряд, это была традиция, это было что угодно, но это не было дело веры. Это не было дело веры. Когда мы смотрим в Новый Завет, друзья, я так, может быть, длительное такое вступление, но надеюсь, что мысль не потеряли, да? Когда обращались к Христу, обращались, ну, известные для нас личности, персонажи библейские. Петр с учениками, с апостолами проповедовали, и там слушали многие, деяния мы читаем. И в результате проповеди встали слушатели, обратились к апостолам, к ученикам, и задали вопрос, кто помнит, что они спросили? Что нам делать? Что нам делать? По сути, это были, ну, в какой-то мере верующие люди. Они веровали, именно их вера заставляла их слушать апостолов. Если бы они вообще ни во что не верили, им бы все равно было, никто бы не слушал этих апостолов. Но будучи верующими людьми, они слушали проповедь апостола, они слушали Петра, они слышали это обличительное слово, которое Петр говорил. И результат их слышания, вера их привела к определенному действию. Они говорят, что нам делать, мужи, братья, что нам делать? Апостолы дали наставление. Апостол Павел, будучи еще Савлом, был такой верующий человек. Настолько он был верный своему учителю, который оставил глубокий след в жизни Павла. Своей вере, которой он так тщательно был научен. Если кто-то исследовал это жизнь Павла, то Павел не одну школу закончил, правильную школу причем закончил, которые правильные дали ему фундамент или основание дальнейшей всей его жизни. Однако же, когда он следовал в Дамаск для того, чтобы, ну, с письмами от старейшин и книжников, чтобы взять и арестовать там людей, последовавших учению Христа, учению Иисуса, встретился ему сам Иисус. Не просто последователей он догнал, а он догнал самого Христа. А точнее сказать, Христос просто вышел ему навстречу. Вот он его догонял, знаете, а Христос ему вышел навстречу. Интересно так вот, в нашей жизни тоже иногда бывает. Мы что-то пытаемся догнать в тот момент, когда сам Христос, просто он идет навстречу нам. И он говорит: Савл, тебе же трудно идти. Но зачем ты это делаешь? Деяния апостола мы читаем. Ну зачем ты это делаешь? Тебе трудно идти против рожна. И когда Савл понял, с кем он разговаривает, а он это понял очевидно, для него это было очевидно, и он говорит: Господи, первый вопрос. Ты кто? Ты кто? Второй вопрос. Что Савл спросил? Что мне делать? Он не спросил, что мне кушать, в какую церковь мне теперь бежать, или просто вот что мне делать? Вы знаете, друзья, наше отношение с Богом, наша жизнь в спасении, она иногда переходит в такую фазу, когда мы абсолютно не заинтересованы ни что нам делать, ни что повелишь мне делать, ни что мне делать, ни что повелишь мне делать. И это как раз является вот тем состоянием неразумного отношения к времени, которое Бог нам дает. Именно в этом проявляется неразумие наше, беспечность, равнодушие, которое однажды вдруг ограбит нас, обкрадет нас. И мы увидим, что, знаете, сегодня очень часто приходится мне посетить пожилых людей. По-разному люди свое состояние или свое время оценивают. Редко, когда кто-то говорит: Господь меня насытил днями. Господь меня насытил днями. И я так ожидаю встречи с Господом моим. Единицы, от кого я слышал вот такое слово. Единицы. Больше говорят, даже уже при большей крепости, вы знаете, сколько-то, да? при большей крепости, уже перейдя границу большей крепости, а человек сожалеет и говорит, я так мало потрудился для Господа, я так мало успел что-то сделать. Я бы так хотел, чтобы сейчас меня Господь исцелил, мою ногу или мою спину, исцелил мою голову. Я бы еще столько для Господа сделал бы. Ну, в лет 90. Уже столько бы сделал бы для Господа. А что только в 90 столько хочется сделать? Друзья, есть в нашей жизни определенные рубежи, над которыми Господь побуждает нас, чтобы мы оценивали и задумывались гораздо раньше, чем мы достигнем того рубежа. Вот в этом есть благоразумие наше, чтобы мы не ожидали 90 лет и потом сожалели, Господи, ну исцели еще мне что-нибудь, и я еще столько сделаю для Тебя подвигов. Это уже прошедшее время. Время, которое мы никогда не распоряжались и не можем. Бог не менял так времена, чтобы, знаете, по новой человек взял, родился и по новой. Ну вот эти разные вещи, которые сегодня так много людей как-то там философствуют. Это все глупости. Сегодня есть благоприятное время и сегодня есть день спасения. Кто-то скажет аминь. Именно сегодня Бог действительно благоприятно для нас что-то такое благоприятное делает. И не нужно сетовать или роптать на власть, на политику, на экономику, на отсутствие каких-то ресурсов или здоровья. Это все преодолимо, если в наших мыслях и в нашем сердце правильная раскладка, правильное, ну как это сказать, расписание правильное. Мы правильно относимся к тому, что мы имеем. Масса тому примеров, друзья. Гедеон такой бедный был, несчастный, сховался от врагов и там молотил свою там, пару зернышек пшеницы. И пришел ангел, едва мог убедить его, что ты муж сильный, мир тебе муж сильный. Иногда я по телефону, мне так приятно, знаете, вот позвонить кому-то и приветствовать так, мир тебе муж сильный. И в ответ, кому говорите? Я говорю, да, вам говорю. А почему нет? А что не так? Что, зернышек немного у тебя в жмени в твоей? Почему не сильный, если Господь твое спасение? Если ты наследник того царства, о котором, может, многим сегодня и не снится, не мечтается, друзья. Мы же на Бога надеемся не только в этой жизни, но мы надеемся в спасении. Это самое главное, что мотивирует нас жить правильно и хорошо жить сегодня и на земле в том числе. Мотивы должны быть правильные, последовательность должна быть правильная. Те, которые ради неба в жизни аскетически как-то живут, знаете, и всячески пытаются, не знаю, как это назвать правильно, хлыстуны были такие, там пускали кровь, там и там прочие ограничения для жизни, от шоколада отказывались. Да, это все не приблизит нас к царству и не удалит от царства. Не ешь шоколад, не ешь там чего-то еще, живи в какой-нибудь трущобе. Ну не это, это не является абсолютно ни на мгновение нас не приближает, не удаляет от царства. Но наша внутренность, наше сердце, наши отношения с Богом и наши отношения друг с другом, друзья, они определяют не то, чтобы спасение наше определяют. Спасение – это то, что по благодати мы имеем уже. Я уже говорю со спасенными людьми. Я не о спасении говорю. Я говорю о радости спасения, о жизни в спасении, о делах, к которым Бог призвал спасенных людей. Цель Божья была не просто спасение. Знаете, если бы Бог хотел только спасти нас, то Он бы как только спас нас и сразу бы забрал бы. Ну, чтобы целее были. Чтобы, не дай Бог, грех не смутил или не соблазнил нас, и мы не споткнулись и не упали. Но видишь, так не происходит, друзья. Это не евангельская проповедь. Спасение и сразу в Царство Небесное. Спасение и сразу в Царство Небесное. Нет, нам нужно еще детей воспитать, нам нужно детям что-то передать, нам нужно еще Евангелие попроповедовать. Может быть, кто-то уже не включает это в смысл своего спасения, проповедовать Евангелие и приносить плод для славы Отца Небесного. А очень жаль и напрасно, потому что цель нашего спасения и жизни, продолжительной жизни на земле, друзья, это радовать Господа нашего, принести плод для Его славы. Быть взрослыми по уму, по вере нашей, быть взрослыми для Него. Не просто младенцами, которые, о которых Иоанн говорит, блаженны юноши, вы познали Отца. Но существует блаженство отцов, которые познали безначального. Существует это блаженство, и это выше блаженства юноши, который, батя, дай мне то, батя, мне надо, не успевает батя там что-то давать ему. Блаженство отца – это совершенно иное переживание Божьей славы в твоей жизни. Познание безначального – это то, что вдохновляет и придает силы не только просто бороться и побеждать, но подвязаться и побеждать для ближнего, подвязаться и побеждать для славы Божьей в твоей жизни, в жизни семьи твоей, в твоем доме. Поэтому, друзья, многие вещи для спасенных людей, они настолько далеки, может быть, непонятны, насколько мы сами невежественны относительно нашего спасения. Насколько мы сами не готовы открыть свое сердце для полноты радости в Иисусе Христе, полноты жизни в спасении в Иисусе Христе, спасении через Иисуса Христа. И говоря об этом или размышляя об этом, друзья, я хочу прочитать второе послание Тимофею. В пятницу мы уже говорили, размышляли немножко об этом, но я не то чтобы повторяться прямо буду, но некоторые детали я все-таки хочу заложить для нашего размышления. 4 глава, 2 послание Тимофею, 7 стиха. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Аминь. Готовится венец правды. Кому? Кому готовится венец правды? Павлу, апостолам, пророкам. Кому готовится венец правды? Всем, правильно мы прочитали, да? А все это кто? Простите, я дотошный, такой вот такой непонятливый. Мне вот надо все понять и разобраться. Мне, спасибо, братья. Это приятно, приятный голос. Мне, венец правды, мне готовится. Кто-то может сказать, мне готовится венец правды? Мне готовится, тебе готовится венец правды, который возлюбили онный день, день пришествия Его. Друзья мои, если готовится венец правды, тебе все равно, о чем эта речь идет, что это за венец, и в чем суть венцов вообще, венцов. Спасен, да и спасен. А какие еще венцы? Самое главное – венец спасения. Как головня из огня, мне лишь бы у порога Дома Божьего и прочие цитаты Священного Писания, которые, между прочим, не впопад. Это абсолютно не касается спасения. Головня из огня и прочее, друзья. Это абсолютно о другом речь идет. Но венец правды, возлюбленные мои, венец правды – это то, что действительно в свое время, знаете, не знаю, может, вы не пережили этого, вы не встречались с таким переживанием или чувствами, когда человек сожалеет, уже потерял, все прошло, прожита жизнь, и человек сожалеет, что что-то не так было в жизни, что-то надо бы по-другому было в жизни. Вы не представляете, друзья, насколько мы будем неблагоразумными, если мы сегодня будем пренебрегать тем, что готовится нам. И если готовится, то кто готовит? Каким образом это готовится? Апостол Павел не просто так говорит. Он подчеркнул, если бы это было только его личное такое, знаете, откровение от Бога, он бы сказал, все, время моего отшествия настало, он там выше 6 стихом говорит, я становлюсь жертвою, то есть он полностью подводит итог, черту своей жизни и своего служения. И он очевидно видит кончину, которая уже, знаете, как корабль отчаливает, и все, и уже чем, знаете, каждая секунда, каждое мгновение возрастает вот этот прореха между причалом, пирсом и бортом или кораблем. Вот так в жизни Павла было. И для нас свое время, друзья, придет время, когда мы будем о чем-то размышлять и анализировать, оценивать. И апостол Павел, он говорит не только о себе, что мое время закончилось, я послужил, я подвязался, я благодарю Бога, и все, теперь только мне осталось получить венец. Но он говорит, не только мне готовится. Венец этот готовится всем возлюбившим. Ну, конечно, это большое ограничение возлюбившим. Но поскольку сегодня мы о спасенных речь ведем и со спасенными размышляем, то надеюсь, что это нас касается, друзья. Мне готовится венец. Венец правды. И он готовится. Пока мы здесь продолжаем совершать свое спасение, этим самым готовится нам венец правды. Может, кому-то безразлично, что это за венец и о чем речь идет? О чем речь идет? Венец правды. Готовится мне венец правды. Но хочу еще быть убедительным, сестры дорогие, братья. Еще хочу быть убедительным. Знаете, мне иногда, редко, когда смешно, а чаще обидно. А чаще обидно, когда, знаете, о чем-то в церкви проповедуется, о чем-то в церкви размышление, разбор какой-то идет, о Слове Божьем разбор идет, вникаем в Слово Божье. И потом, когда в индивидуальном порядке приходится сталкиваться, и человек говорит, вы знаете, я действительно что-то узнал, но он не из церкви узнал, а что-то узнал, и ты говоришь, так в церкви об этом говорится, да? Ну, наверное, говорится. Наверное, я, наверное, что-то пропустил в церкви. Друзья мои, наша ответственность именно в церкви узнать волю Божью. Именно в церкви узнать волю Божью. Не просто о мире во всем мире. Не о глобальных потеплениях или глобальных там каких-то происшествиях. Там ледники откалываются, там антихрист где-то что-то. А в первую очередь твоя личная жизнь, твое отношение, личное отношение с Богом, твои взаимоотношения с Богом и в церкви, они принесут тебе действительно полноту этой радости, спасения. Это твой венец, который готовится в день онный или в день пришествия Его, в день, когда придет наш Господь. Итак, друзья, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Для нас сегодня подвиг, говоря о подвиге, что значит подвиг? Подвигом добрым я подвязался. Кстати, подвязался я тоже, это не так давно, об этом до следы или докопался, что многие переводы или значения слов, они немножко искажают или не до конца нам дают представление, понимание, о чем речь идет. Подвиг в конкретном или в точном переводе с греческого, на котором было написано этот текст, он еще берется от слова, я уже не помню, это греческое слово, но оно очень похоже на агония. Какой-то агониос или что-то такое, там про агонию сказано, но русское слово на него похоже. То обозначает или определяется это так, что настолько был увлечен делом, трудом или служением, каким-то определенным конкретным действием, что до агонии. В агонии человек бывает, что настолько увлечен, что, знаете, не просто наверное, сегодня я что-то сделаю. Человек не имеет покоя, как только проснулся, и на протяжении всего времени, днем, он размышляет, он думает. Для него это первостепенной задачей важности. Задача первостепенной важности. И апостол Павел, он говорит, что для меня это подвиг. Я подвязался. О чем подвязался Павел? Подвязался, течение совершил, веру сохранил. О вере. Я хочу немножко о вере, друзья. Вера наша сохраняется. Вера наша сохраняется. И для этого есть определенные Каким образом сохраняется наша вера? Попроще. Что сохраняет нашу веру? Что может повлиять на то, чтобы мы сохранили нашу веру? Вот такой, может, риторический вопрос. Вот твоя вера, брат, дорогой, сестра. Павел сохранил веру. Павел сохранил веру. Мы, я сегодня прилагаю усилия и старания, или старания сохранить веру. И о чем идет речь? О какой вере идет речь? Что является для меня вера? Вот таких два очень серьезных момента веры нашей. Ну, позвольте немножко мне поразмышлять. Вера. О чем речь идет? Говоря о вере. О какой вере идет речь? Ну, мы какой веры, христиане? Веры какой мы? Евангельской веры. Ну, а кто это такие евангельские веры? А может, веры евангельской? Вы знаете, что это большая разница? Христиане веры евангельской и христиане евангельской веры. Это две совершенно разные, совершенно разные. Кто-то знает разницу в чем? Евангельской веры. ЕХБ, я уже подсказку даю. И ХВЕ. Христиане веры евангельской и евангельские баптисты. Да, это разные вещи. И вера, и то вера. Мы какую веру держим? Крепкую, пятидесятников, да? Мы об этой вере будем размышлять, не? Или Павел, не, давайте, что мы? Нам же надо равняться. О какой вере Павел говорил? О какой он размышлял? Или хранил? Вернее, Павел какую веру хранил? ХВЕ, да? Мне нравится такой расклад. Мне нравится такой подход к делу. Конечно, Павел ХВЕ хранил. Ну а как иначе, да. Но на самом деле, друзья, есть намного больше, чем ЕХБ и ХВЕ. Намного больше есть церквей. Намного больше есть конфессий. И я абсолютно не об этом речь веду сегодня, если вы поняли. Абсолютно не об этом. Эту же проповедь смело можно проповедовать и в ЕХБ, и в ХВЕ, и... ну ладно, хватит этого. Это одинаково будет звучать. Абсолютно одинаково будет звучать. И вы знаете, я... Ну это так, к слову сказать. Я так удивляюсь. Сегодня Бог особенное время такое дает нам. Вот в Харькове, в частности. Мы собираемся где-то, ну я не знаю, больше 20 человек собирается. Периодически собираемся все пасторы вот таких, ну, основных конфессий в Харькове. И мы так, ну, не знаю, раньше не было такого вообще. Каждый раньше был, если ХВЕ, то это ХВЕ, и там никакой ЕХБ, там вообще места и близко не было. И еще там какие-то есть конфессии. А сейчас мы собираемся, мы так дружно общаемся, мы обсуждаем какие-то, ну, практичные вопросы, мы поддерживаем друг друга в молитве, мы молимся друг за друга, мы благословляем друг друга. Друзья, вы знаете, это особенная какая-то такая атмосфера и время такое, что раньше такого действительно не было. И я хочу сказать, слава Богу, братья. Слава Богу, это благословенное время, когда мы можем делиться верой своей. Но только эта вера не ну давайте, это уже чтобы было такое, ЕХБ не ХВЕ. Это вера, о которой Павел говорит, о которой Слово Божье говорит. Вера, которая горы двигает. Вера, которая спасенных прилагает к церкви. Вера, которая хромых поднимает с постели их. Это не какая-то вера, не ХБ, не ЕВЕ. Это просто вера в Иисуса Христа. Это вера, которая была сильна, чтобы и, знаете, врагов останавливать, полки останавливать, пламя угашать, мертвых воскрешать. Вот это вера, и она не определяется никакой аббревиатурой. Никакой, друзья мои. Об этой аббревиатуре забыть надо. Сегодня не то время, чтобы говорить про аббревиатуры. Сегодня время говорить о вере, которая действительно горы переставляет, которая открывает и делает возможным, друзья, открывает черствые сердца, открывает годами, десятилетиями закрытые отношения. Возлюбленные мои, я не просто хочу сегодня, ну, чтобы запомнилась проповедь вам. Я хочу достучаться сегодня до нашего сердца, до каждого сердца достучаться. Это не будет всегда так, друзья. Не будет такое время всегда. Это точно, я скажу. Так написано в Писании. Короткое время, благоприятное, но всегда короткое время. Оно короткое. Дьявол не может спокойно относиться и не реагировать, когда церковь растет, когда церковь мир имеет, когда церковь имеет. Я не имею в виду вот эту церковь. Я, конечно, беру пошире. Сегодня время такое, когда церковь, она голос свой поднимает на площадях. Десятки, сотни тысяч христиан сегодня могут спокойно, свободно в нашей стране, в нашем государстве, в нашем городе могут говорить о Христе, проповедовать спасение, проповедовать Евангелие Христово. И никто ничто вам не скажет. Я слышал свидетельство одного студента-иностранца. Это еще 80-е годы. Он ехал, он сам покаялся еще там в своей стране. Он покаялся и ехал в Москву. На то время в Москву ехал для продолжения учебы. Ему говорили: если ты хочешь, чтобы тебя сразу отправили назад из Москвы, возьми Библию возьми с собой. Одну Библию возьми с собой. И ты сразу поедешь назад. Были времена такие. И этот человек, он говорит: а я молился, мне вот я не имел покоя. Как это? И я думал, если я там не буду, или мне там не надо быть, то почему я должен бояться взять Библию? Я взял 10 Библий, говорит. И я молился и сказал: Господь, если ты не хочешь, чтобы я там был, то я сразу приеду назад. Пусть это будет знамением. Я, говорит, любил экспериментировать, такие эксперименты. Если ты не хочешь, чтобы я там был, то я сразу приеду назад. Я взял 10 Библий, говорит. Я приехал в Москву, прилетел, ночью прилетел. Утром, говорит, пришел в столовую и думал: Господи, ну как же ж мне найти здесь верующих людей? Как я могу, ну, знать, кто здесь верующий, кто неверующий? И говорит, я решил еще один эксперимент. Я, говорит, прямо в столовой решил встать и помолиться перед едой, говорит. Благословить пищу перед тем, как покушать. Я, говорит, сели, и там столовая студенческая. Ну, не знаю, сколько там, сотня, может, до сотни людей было, студентов. Я, говорит, встал перед столом. Я никогда дома этого не делал, говорит. Для меня это не было привычкой, ну, традицией. Я встал в столовой и сказал: Господь, благодарю Тебя за хлеб насущный, благослови эту пищу, и я принимаю с благодарением, и сохрани меня от разных искушений. И, говорит, я сел и стал оглядываться. На меня с десяток, говорит, людей смотрели. И я, говорит, сразу после собрания, у нас уже было сразу после приема пищи, после обеда, у нас было богослужение, говорит, на котором я раздавал свои Библии. И меня, говорит, никто никуда не отправил. Сегодня он в Киеве, пастор церкви, проповедует Евангелие. Это уже десятки лет прошли, и он до сих пор об этом вспоминает. И говорит, это было благословенное время веры, когда я действительно узнал, что такое вера. И поэтому сегодня, друзья, для нас благоприятное время, которое Бог позволил нам не просто десяток Библий иметь и раздавать, а сотни и тысячи. Сегодня миссия Гедеонов раздает Евангелие. Сегодня проповедуется Евангелие. Сегодня люди ожидают, чтобы христианин, верующий, чтобы церковь обратила внимание на больного, на хромого, на голодного. Друзья мои, если наша вера — это ХВЕ, или мы разбираемся, какая вера, или харизматы, или не харизматы, или правильно, или неправильно. Друзья мои, бедные мы и несчастные. Никакие мы не верующие. Мы просто фанаты религиозные. Мы просто люди, которые абсолютно не понимаем ни призвания своего, а тем более, знаете, если мы в одной церкви начинаем что-то выискивать и, ну, какие-то, ну, не знаю, друзья, это мне не хочется даже об этом, на этом останавливаться. Это выше моего достоинства. Это выше нашего достоинства. Мы сегодня призваны проповедовать Евангелие, и причем не столько друг другу, друзья. Здесь есть, да, необходимость есть в том, чтобы проповедовать. Но, друзья, ни в коем случае не состязание устраивать, не споры устраивать. Апостол Павел, кстати, одно из его подвязаний, о которых он говорит в послании Тимофею, во втором послании Тимофею, Он говорит о том, что даже в церкви лжеучителя, это 3-5 стих этой же главы, в Деяниях 20 главе, Римлянам 16 главе, лжеучителя, извращающие Евангелие, в Галатам мы читаем. Сегодня кому-то есть интерес поспорить, знаете, выявить, кто праведнее, кто неправеднее, кто... Ну, какие-то есть амбиции, есть христианские амбиции, человеческие, а точнее и правдивее, греховные, плотские, ненужные ни Богу, ни церкви, которые не несут созидания и устройства. А сегодня время, друзья, когда Бог ожидает от церкви. Бог ожидает от церкви. Церковь – это тот инструмент, или это та атмосфера, та среда, в которой обитает Господь Бог. Аминь. Церковь – это атмосфера, среда, в которой обитает сам Господь. И там, где обитает Господь, друзья, там проповедуется Евангелие, там звучат слова любви. И Иисус своим ученикам, Он говорил своим ученикам заповедь Иоанна, Евангелие Иоанна, 13 глава, «Заповедь новую даю вам». Какую новую заповедь дал Христос? В пятницу мы говорили уже. Любите друг друга. А что это новое? Это еще в законе Моисеевом было сказано. В чем новизна этой заповеди любить друг друга? А? Любите как? Новизна заповеди любить друг друга. Как я возлюбил вас. А Ветхий Завет как любить друг друга? Как самого себя. Возлюби ближнего, как самого себя. А разница есть, если Христос говорит, любите, как я вас возлюбил, и любите, как самого себя. Конечно, есть. Ну, пару таких различий можно кинуть. Любить себя зуб за зуб, глаз за глаз, о, это хорошо знают все. Это как себя. Обидели тебя? Ну, дай так, чтобы в следующий раз неповадно было. Это позволяет. Любовь к себе позволяет поделиться такой любовью с ближним. Но Христос, как Христос возлюбил? Благословляйте обижающих. Молитесь за кого? За проклинающих. Друзья мои, это совершенно другая атмосфера отношений людей между собой. Совершенно другая. И поэтому сегодня я не хочу даже тратить время на то, чтобы различия какие-то. Но сегодня для меня очень ответственное время. Для меня сегодня ответственное обстоятельство и время, когда мы должны действительно научиться делать для Него. Делать для Господа. Делать. И служение, я уже говорил как-то в Римлянам 12 глава с 1 там, по 3 стих, там написано, что принесите в жертву себя живую, жертву живую. Что такое жертва живая? Это служение. И причем служение не, я уже говорил, не знаю, не хочу повторяться, это не просто себя в собрание принести, привести себя в воскресный день, утром, не дай Бог, чтобы опоздать. Не время служения есть, а жизнь вся – это служение. Жизнь вся – вот это есть служение, друзья мои. И если жизнь твоя не служение, то, знаете, служение – это не проповедовать, служение – это не петь в хоре даже, служение – это даже не, ну, не знаю, можно что-то найти, определить для себя служение. Но если только это будет твое служение, ты бедный, ты обкрадываешь, самого себя обкрадываешь. Бог больше для тебя приготовил. И сегодня, друзья, есть надобность и необходимость. Сегодня церковь имеет большой потенциал, друзья, большой потенциал, особенно в это время благоприятное, позаботиться о больных, позаботиться о страждущих, понести Евангелие сиротам, принять в дом свой. Друзья, это знаете, вот волонтеры, чем отличаются волонтеры от христиан? Волонтер идет везде, но у него закрыт его дом и его семья, это закрытое табу. Христиане отличаются от волонтеров тем, что мало того, что они идут, твой дом открытый, твое сердце открыто. Когда твое служение Господу, это не просто, ну, какое-то, знаете, на стороне, так, чтобы для посторонних глаз. Твое служение, в первую очередь, начинается с твоего дома, с твоей семьи, с твоих отношений в семье. Это самое первое, с чего начинается наше служение, друзья. И если наши сердца, наша, моя семья, мой дом закрыт для того, чтобы, знаете, принимать того же сироту, принимать того же бедного, голодного накормить, друзья, сегодня особенное время для церкви, особенное время. Сегодня так много нуждающихся. Сегодня так много, знаете, вот другие разные деноминации, церкви, вероисповедания. И в школе, и в больнице, и в госпитале. И на различных таких социальных проектах, в различных социальных проектах. И наша церковь, кстати, очень немалое место, не последнее, далеко не последнее место занимает в, как это сказать, в статистике, в рейтинг. Это неправильно, наверное, про церковь говорить. Но вы меня правильно поймете. На президентском, на государственном уровне, когда подводился итог вот там 14-го, 15-го годов, 16-го года, благотворительности, помощи, гуманитарной помощи, социальной работы, то, оказывается, наша церковь, для меня это приятно, друзья, наша церковь, я не считаю, не имею в виду еще раз источник жизни, но наша церковь, пусть это будет ХВЕ, да, наша церковь далеко не последнее место занимает вот в этом списке добродетелей, в которых так нуждались люди, пострадавшие от, ну, от нашей политики, или, я не знаю, от войны будем говорить. Сегодня так много для церкви есть предложений или вызовов, на которые, если мы не ответим, друзья, на которые, к которым, если мы останемся беспечны и равнодушны, то, возможно, придет время, когда мы будем сожалеть о том, что мы имели возможность, но мы не поучаствовали, мы не приняли участие. И сегодня моя проповедь или мое обращение не к, вы же видите, да, не к пасторам, диаконам, они на своем месте. Сегодня моя проповедь и обращение к каждому. Я знаю, что много критики и в лично мой адрес, и то, что в церкви там занимаемся, чем мы занимаемся, каким образом занимаемся. Много критики, много несогласия тому, как мы это делаем. Но, возлюбленные мои, очень большой риск попасть в осуждение не только церкви, это еще полбеды, или людей, будем говорить, не церкви, а людей. Большой риск попасть под осуждение самого Господа Бога. Это большой риск, друзья. Мы не можем, знаете, все одинаково думать, мыслить, знать, понимать. Мы не можем все одинаково. Но Павел говорит: умоляю вас, братья, говорите одно. Говорите одно. Это наша ответственность. И поэтому сегодня, друзья, мое приглашение даже, это не просто проповедь пустую, мое приглашение. Сегодня приглашение звучит, друзья. Мы делаем объявление, это одно объявление, оно, знаете, я так и с братьями размышляем, или так делятся братья, что мы не понимаем до конца, о чем речь идет. О чем речь идет? А речь идет как раз о том, что сегодня Бог призывает каждого. Умеешь пирожки пекти, это нужно, для Господа нужно. Сегодня есть кому понести эти пирожки. Есть сегодня те, которые будут, ну, ты не представляешь, как счастлив получить один пирожок. Ты можешь сегодня пачку памперсов отнести. Ты не представляешь, сколько благодарности ты получишь в свой адрес. Но это не главное. Какую награду ты получишь за тех пару памперсов? Если ты можешь быть, ну, консультантом медицинским, давление можешь померить, ты не представляешь, сколько благодарности это вызовет у людей Богу за твою простейшую консультацию. Я никогда не забуду. Кто-то здесь знает Зину Соловьеву, а у нее была сестра Аня. Финка ее называли. Аня Финка. Это были друзья моих родителей. И вот я ходил, наверное, не знаю, в 7 класс или 8 класс, я уже не помню, в какую. Ну, в школу еще ходил, может, даже еще меньше. Ну, потом, по случаю того, что мама у меня всегда низкое давление, мерили давление, там голова болела, даже сестра Мотя, кто знает, жила у нас долгое время, и сестре Моти было там под 90 лет, а моей маме на то время, не знаю, может 45, может 40 лет на то время было. И она лежит, голова болит, умирает. Мама лежит, я знаю, если у нее голова болит, то это надо пить таблетки, это надо долго ждать. Она бывала, что и скорую вызывает, у нее травма была такая. Ну, была проблема серьезная. А бабушке Моте, мы говорили бабушка Моте, а ей было ну, под 90, за 80, глубоко за 80. И она могла зайти в комнату. «Рая, а что ты лежишь?» «Ой, сестра Моте, у меня так голова болит, я не могу подняться, глаза открыть не могу». Голова у нее болит. Подумаешь, голова болит. Вставай, говорит, иди работать, и голова пройдет. Я слушал, смотрел на это все, думаю, вот это да, нормально. У меня сейчас голова иногда болит. Я понимаю, что у человека в 90 лет, она не понимает, что такое голова болит. Для нее это вообще, подумаешь, голова болит. Ну и что, болит, надо же все равно дело делать. Голова болит. Так вот, я к чем, чтобы не упустить, что была еще одна такая подруга моих родителей, Аня, вот эта финка. Я не помню, сколько ей лет было, тоже 80 плюс-минус там на то время где-то так. И мне мама говорит, слушай, Сережа, а я умел давление мерить. Мне научила мама, аппарат был, и мы мерили, и баловались, и мерили и друг другу, и маме, и всем, кто приходил, всем мерили давление. И вот мама мне говорит, слушай, Сережа, возьми-ка вот этот, как он называет, не тахометр, а тонометр этот, а то в машине тахометр, но возьми, говорит, этот тонометр и поедь до сестры Ани, померяй ей давление. Тюма, ну а что поменяется? Ты поедь и померяй ей давление, просто чтобы она знала, я знаю там дозины. И я беру этот аппарат, еду, это было аж туда, на Павлово поле, мы на спортивной, я еду на Павлово поле, меряю давление, ну пообщался, ну это Аня, ну приветливая старушка такая, такая приветливая, милая бабулечка, пообщались, что-то там поговорили, помолились, померяли давление, ну и я что мне, пацан, мне там сильно много интереса нету все равно, и я сел, поехал, я приезжаю домой, вы не представляете, эта бабуля уже звонила моей маме, она на седьмом небе, у нее уже голова не болит, у нее уже давление нормально. Говорит, меня доктор полечил, говорит, мне так уже полегшало. А я стою и я не понимаю, говорю, как ей полегшало? Я ж только давление мерил. Ну и мне мама тогда говорит, ты понимаешь, это пожилые люди, им достаточно внимания, им достаточно, что к ним, специально к ней приехал молодой человек, что она могла вот просто провести время там, ну я не знаю, 15-20 минут каких-то. Для нее это, ну, позитивное переживание эмоций, для нее это, знаете, ну какая-то стабилизация там, я не знаю, там или что там происходит. Но я к чему говорю, друзья? Иногда мне это было так непонятно и так ну, далеко для меня. И я потом уже, я уже просто, когда мне эта мама все популярно так объяснила, то я уже даже вопросов не задавал. Она мне говорит, Сережа, поедь померяй. Я уже все понял, да, конечно. Я поехал, быстро померил и чухнул дальше, у меня свои дела. Но это приносило вдохновение, друзья. Вы не представляете, друзья мои, братья и сестры, кто-то, может, недооценивает своего ну, служения или дара, или веры своей, которой ты можешь поделиться с тем, который будет благодарен премного Богу. Наши приношения, кстати, я уже не хочу читать Коринфянам, 8 глава, 2 Коринфянам. Вот это радушие, друзья. Именно радушие, которое Павел увидел у этих коринфян, которые сами нищие были, которые сами не имели достатка в своей жизни, которых изобиловала скорбь, изобиловала. Представляете, а они были радушны, а их сердца были открыты, и это вдохновляло Павла, друзья мои. И поэтому сегодня, возлюбленные мои, если мы говорим о том, что церковь призвана сегодня проповедовать Евангелие и иногда словами, и иногда словами. Если мы считаем своим долгом проповедовать Евангелие, это своих домашних, там, знаете, Библией толочь в голову или в спину вслед, когда нас не хотят слушать, или еще какие-то процедуры наши, такие христианские, ну, в кавычках христианские, которые непонятны миру, непонятны близким нашим, непонятны родственникам нашим, не это наша задача, друзья. Наша задача — это сделать самое маленькое благо или добро то, что вызывает благодарность в сердцах людей. И это сделать не ради своего. Знаете, сегодня многие люди, я слышу нарекания, когда там пленных каких-то освободят. Наши братья, друзья, наши братья участвуют в переговорах, платят там какие-то деньги, чтобы отпустили каких-то пленных с той стороны. А правители выходят с телекамерами, выходят с разными там СМИ и говорят, вот мы добились освобождения. Если мы хотим этого, с телекамерами показать, что мы чего-то добились кому-то, то уже больше после того, когда вышли на камеру и сказали, мы добились освобождения, политики сказали, больше ни одного пленного не отпустили. Ни одного пленного. Сказали, а, вы так, вы хотите показать, что вы там добились, ну добивайтесь дальше. И это в нашей жизни происходит часто, друзья. Если мы делаем ради себя, если мы делаем ради своей амбиции, имиджа своего, то очень часто это может успешно, с блеском произойти, но один раз. Но один раз. И больше ни ногой. Ты больше никогда не увидишь этой благодарности Богу, не увидишь этой радости в людях. Поэтому сегодня, друзья, мы приглашаем и призываем. Есть много различных направлений, в которых церковь может принять участие. Может принять участие. Мы для этого хотим и приглашаем, чтобы прийти нам вместе определиться, что мы можем сделать. Во-первых, что нужно сегодня делать. Ведь мы не все знаем, что нужно. Ну, в масштабах города, допустим, да? Если кто-то и знает, мы готовы и хотим размышлять, хотим оценить, хотим взвесить правильно, что мы можем сделать. И если кто-то готов послужить и быть в служении Господу, быть в служении церкви, то достаточно просто изъявить желание и по мере сил. Это не будет обязательством сверхсил, друзья. Бог будет и силы давать. Но, как Павел говорит, веру сохранил. И его вера. Мы читаем, раньше в посланиях он читал, писал, ибо Бог один, веры сколько? Не уверены? Не будем возвращаться, повторяться, да? Вера одна. Одна. Ни ЕХБ, ни ХВЕ, ни какие-то другие. Одна вера. И если мы хотим, чтобы веру сохранили, чтобы я сохранил веру, это касается лично меня, это каждого из нас касается, друзья, то мы будем ревностны. Мы будем, знаете, до агонии подвязаться за дело Евангелия. До агонии подвязаться за дело Евангелия. Или участвовать, или ревновать о Евангелии. Друзья мои, и поэтому, если звучит приглашение, мы призываем или приглашаем для того, чтобы нам собраться. Мы назвали школа служения. Школа служения. Может, это непонятно, почему школа, а что школа, а как школа. Все очень просто. Все очень просто, друзья. Все предельно ясно, по возможности, насколько это возможно от каждого из нас послужить Божьему изволению в своей личной жизни, в своих личных отношениях. И Бог, у меня уже нет времени, знаете, описать всю красоту и прелесть вот, жизни в вере, жизни в служении Господу. Конечно, если только ваше сердце не закрыто эгоистично, это мой дом, это моя территория, меня не трожьте, я вот в церкви, мне хватает. В церкви, да, пожалуйста, нет проблем. Вы не ограничены во всех, знаете, добродетелях церкви, не ограничены. Но мы таким самым, тем самым образом ограничиваем себя в Божьей благодати, ограничиваем себя в Божьем даянии для нас. Мы ограничиваем себя в Божьей полноте, потому что восполняется, друзья, восполняется все по мере, я уже читал, и Ветхий Завет говорит об этом, что возьми твою корзину и приди, чтобы там было имя Господне. Вот почему-то так связано, друзья, духовное с материальным, материальное с духовным. Не может вера быть без дел. Вера, духовно, дела материальны. Вера, она должна материализоваться в нашей жизни. Я не о деньгах говорю, друзья. Может, кто-то настолько узко, вот сразу опять все на деньги. Не о деньгах идет речь. Речь идет о вере нашей, о делах веры. в том числе и деньги в том числе. Здесь нету ничего странного, знаете, когда говорят, вот там что-то. Друзья мои, все мы переживаем. И когда для нас есть что-то сокровенное, что это мое, не трожь, ну пусть оно будет твое. Но там, где Господь, там, где мы допускаем Господа, там, где мы позволяем Господу управлять и распоряжаться нашим, чего бы это ни касалось, друзья, чего бы это ни касалось, в том числе и финансов, то Господь никого не обокрал. Никого, еще никто не сказал, меня Бог обокрал. Я доверился, позволил Ему, я принес, а Бог меня обокрал. Восполняет. Ну и другая крайность, знаете, есть другая крайность. Есть некоторые такие банкиры, или я не знаю, специальности их, счетоводы такие, думают, я для Бога дам, так, десятина, сколько это десятина? Ага, десятина это там 100 гривен, хорошо, но Бог же воздает и в 30, 60, и в 100 крат. Так вот, вот если я меньше, чем 100 крат получу, то значит это не работает, Бог не для меня, значит это не у меня. И начинают считать, я Богу даю, и сразу прибыли считают, друзья мои. Это не касса взаимопомощи, да, это не гарантия твоей, знаете, пенсии. Сегодня за пенсию кто-то переживает и считает пенсию. Не надо пенсию вкладывать, чтобы потом получать. Вложи это для того, чтобы благодарение возникало в сердцах людей, чтобы возносилась благодарность Богу о твоем служении, о твоей вере, о твоем даянии, чтобы люди благодарили Бога, искренне благодарили. И это принесет прибыль в твою жизнь, в первую очередь, в твою духовную жизнь, в твое духовное обеспечение. И, конечно же, Давид говорит, не видел я праведника с протянутой рукой, не видел. Вот нету такого в практике, друзья мои. Быть благодарным и довольным тем, что ты имеешь, это великое приобретение, друзья. Поэтому я думаю, что этого достаточно на сегодня. И даст Бог жизни, мы идем к тому, друзья, мы идем к тому, чтобы действительно возрастать в служении. И не сконцентрировать все сливки талантов и творчества здесь, вот в церкви. Здесь нам хорошо, уютно, даже тепло, включили батареи. Слава Богу, мы хорошо себя чувствуем. Но, знаете, когда люди привыкают, когда человек привыкает к определенной закономерности, комфорту, это становится причиной, препятствием для распространения Евангелия, для служения нуждающимся. Потому что сюда люди редко придут, те, которые нуждаются. Сюда мы должны к ним прийти. А больше того скажу, позволю себе еще, знаете, расходился трошки, но я уже заканчиваю. Я не забуду это свидетельство, не первый раз такое, но вот последний раз я слышал это, что, знаете, таксист везет наших друзей, да, везет друзей, едут на собрание, вызвали такси, едем на собрание, и приглашают же друзья, конечно, приглашают, приходите, у нас церковь, вот праздник будет, приходите на служение, вас любит Господь, вы услышите слово жизни, о спасении вы услышите, и человек едет и говорит, знаю. Да, знаете, я имел опыт, говорит уже. У меня друг там в церкви в этой был. Но он сейчас в Америке там уехал, этот друг. А я, говорит, он меня приглашал. И вы знаете, я как-то зашел. Я зашел в церковь, но, знаете, я как-то понял, что там своя атмосфера, там своя такая, знаете, определенная, не знаю, как это правильно уже и назвать, там друг другу все близкие, там друг друга все знают, а я пришел, и я как-то такой холод почувствовал, что я там лишний. Я понял, что это не для меня. Там уже все сформировано, там каждый на своих местах, и я пока у меня желания больше нету, говорит. Представьте себе, человек пришел в Дом Божий, просто вот его пригласили, его друг, одноклассник, говорит, у меня одноклассник там в этой церкви, он служил, уехал в Америку, и он меня приглашал, я пришел. И я понял, что я там не в своей тарелке, и я, говорит, друзья, в первую очередь это мне укор, это мне упрек. И поэтому я говорю, если вы не знаете, как там, кто там с вами рядом сидит, хотя бы как зовут, то вы в следующий раз даже не поинтересуетесь, почему нету. А если мы знаем, и если наше сердце, знаете, и мы до агонии подвязаемся за дело проповеди Евангелия, друзья, то не проскочит ни одна душа, не проскочит. Душечка, которая драгоценна и важна для Господа. Мы думаем, нам не нужна, нам не ценна этот человек. Но, возможно, Бог один раз человека приведет сюда. Один раз человек нашел в себе силы или обстоятельства, привели его в Дом Божий, если он почувствовал, что здесь холодно, что здесь он не интересен никому, что здесь своя атмосфера, друзья, то, знаете, я иногда ревную, думаю, ну нам всем надо просто пойти куда-нибудь, пойти в другую церковь, в другую куда-нибудь, потому что, ну, это несправедливо, друзья. Несправедливо создать здесь комфортную обстановку для себя и абсолютно холодную и некомфортную для пришельца, для странника, для нуждающегося в спасении. Это наша ответственность, друзья. Вот в этом должна проявляться наша вера и наша любовь. Друзья мои, я не хочу утомлять, я не хочу сказать больше, чем положил мне Бог на сердце. И заканчивая перед молитвой, я хочу обратиться к всем нам. Я хочу призвать сегодня каждого из нас быть доброохотным, преизбыточествовать в Его богатстве и радушии, преизбыточествовать радостью и любовью, преизбыточествовать даянием и служением друг другу. И не только по воскресеньям, а точнее сказать, и в том числе и в воскресенье. А на протяжении всей жизни, на протяжении всей недели, каждого дня, друзья, ревновать. Павел говорит, я подвязался. Придет время, когда мы будем, как Павел, стоять у причала и говорить, время моего отшествия настало. И тогда наша жизнь, наши дела либо осудят нас, либо обрадуют нас. Друзья мои, да благословит Господь. Я хочу помолиться и в заключении просто благословить каждого здесь сидящего, находящегося, брата и сестру. И тем самым, знаете, ну, возбуждать эту ревность, возбуждать это желание и хотение, чтобы нам послужить Божьему изволению. Не говори, что я слабый, а что я? Вот там пусть проповедуют, пусть... Нет, друзья, я не хочу. Я специально взял даже этот листок школы нашей, о чем мы хотим размышлять и молиться, и распределяться. Я даже не буду его читать. Так много сегодня надо. Так много сегодня люди нуждаются в нашей помощи, христианской помощи. Не волонтерской и не, знаете, предизбирательной кампании, а христианской, спасительной, любвеобильной и заботящейся, как Отец позаботился о нас, чтобы и мы в свое время послужили Его изволению, своей любовью и заботой о приходящих, о пришельцах. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я приглашаю, мы встанем для молитвы.